Все чаще и чаще прорезывалась то одна, то другая деталь картины. Уже включились в работу защитные силы организма, и он судорожно обхлопал свои карманы, не находя карандаша. Остатка жизни ему должно хватить на картину. А раз так, то он будет, останется жив. Значит, он вышел на улицы вечного города сегодня не зря. И не зря все то, что происходит здесь, в огненно раскаленном горниле под наименованием «Москва». И теперь только надо не растерять, не утратить ни одной краски, ни одной капли увиденного. И еще множество всяких мыслей, путанных, неясных, бродило у него в голове. Но все они теперь были второстепенными. То в одном лице, то в другом он обостренно выхватывал характерную черту, деталь. В голове начинал составляться божественной чистоты и гордости образ, олицетворяющий главную его идею. Он видел и далеко, бесконечно прозревающие глаза, видел уже все лицо, уже подчеркивал в нем легкую асимметричность. Он непонимающе обернулся на тоскливо бубнивший голос человека с обвисшими щеками. Марянина опять прибила к художнику, и он, обрадовавшись знакомому лицу, снова напомнил о жене, лежащей третьи сутки в беспамятстве. «А я не мог, видите ли, не мог. Я вот здесь». Знаете, у нас в проектном институте... Да зачем вы здесь? С явной неприязнью бросил ему Ростовцев, досадуя на неожиданную помеху и в то же время упираясь ладонью в чью-то спину. Лучше бы помогли жене. Да кто вы сами такой? Неожиданно возвысил голос Марянин, и щеки у него приподнялись и вздрогнули. Я давно за вами наблюдаю, у вас отсутствующее лицо. Простите, вы общего горя и не чувствуете? Я не мог, я должен. Неужели? Не удержался Ростовцев с каким-то детским тщеславием, отмечая, что его новый знакомый тотчас попытался отодвинуться подальше, но не смог и беспомощно завертел головой. «Сами-то вы зачем здесь?» — спросил он зло и грубо. «Вас-то в такие годы кто на улицу вынес?» «А вас?» Тотчас с каким-то задорным оживлением и даже некоторой теплотой к этому желчному и недалекому, видать, человеку отозвался Ростовцев. «Как вы смеете?» — повысил голос Марянин, совсем багровея, но тотчас что-то случилось. Ростовцева подхватила и метнула в одну сторону, а Марянина в другую. Поток разделился. Ростовцева затиснуло в какой-то переулок, уже до этого плотно набитый людьми. «Смею, смею!» — тихо и задорно сказал себе Ростовцев, чувствуя свое полное освобождение от власти толпы и от этого еще больше укрепляясь в своем просветлении и примирении с этими взбудораженными мыслями. От них, однако, он был неотделим, их воля диктовала сейчас и его поведение. Предчувствие того, что к нему должно прийти что-то великое, вечное, не оставляло его. Вдруг ему показалось, что низкое и тяжелое небо распахнулось, и дома раздвинулись, и стало легко и просторно. Но в следующий миг, когда в переулок втиснулось под напором ворочающаяся в каменных берегах еще одна волна, Ростовцева неудержимо понесло к какой-то стене, ударило об нее. Он видел вначале ломанный плотный ряд молодых солдат с ремнями и, часто хватая ртом воздух, с трудом проталкивая его в почти сплющенные легкие, еще пытался бороться с рухнувшей на него тьмой. Он сделал усилие выбиться вверх, и уже мало что помнил, какие-то неясные голоса словно зашелестели в нем, и полоса сплошного мрака, постепенно светлевшая в середине и дальше, к самому горизонту, стала редеть. И когда стало достаточно светло, он понял, что эта река, тихое, свежее, в мелких волнах, с крутым правым берегом, увенчанным большим многохрамовым городом. В небе были частые облака, и стрелы солнца падали на город-крепость редко и длинно. Но не это поразило и заставило сильнее забиться сердце ростовцева.